ситуация. Классный руководитель организовала субботник по оклейке окон классной комнаты к зиме. Работали вместе учащиеся с разной социальной и асоциальной направленностью. Было подчеркнуто, что группа не распускается до тех пор, пока все учащиеся не сделают отведенную им работу. Какой метод воздействия на группу выбрала классный руководитель? Решение. Был выбран метод воздействия на группу через обострение противоречий. Были актуализированы отношения ответственной зависимости. Специальная организация соревнования на учебном занятии, предполагающая противоречия просоциальных и асоциальных групп.